станции всегда приурочивались к часам основных метеорологических наблюдений – в 7, 13 и 19 часов. Как и дома, Лиза проводила наблюдения силы и направления ветра, влажности и атмосферного давления. Она всегда очень добросовестно относилась к своим обязанностям, тем более теперь, когда она была уже студенткой гидрометеорологического института. Так мы подвигались вперед. Очень медленно, потому что много времени занимали станции, и каждый был занят своим делом. Мальшита интересовали волны и течения, Турышева – физика моря, Васу Кузьминичну – жизнь рыб, Миру – отлов планктона, Лизу – наблюдение за погодой и прокормление 7 человек, Фому – все судно. Он отвечал за наши жизни, ну а я был матрос и рабочий экспедиции. И еще для себя с жгучим любопытством изучал характеры людей, с которыми меня свела судьба. Вечерами, бросив якорь в зеленую пенившуюся воду и поужинав на качающейся, чисто выскобленной палубе, драил-то ее я, мы еще долго разговаривали перед сном. В эти вечерние часы с нами не было Миры, которая с ломтиком лимона ложилась в каюте. По мере того, как смеркалось, колеблющийся горизонт придвигался все ближе, а небо поднималось высоко-высоко. На нем с каждой минутой проступало все больше звезд, необычайно крупных и ярких. Иногда в море падал метеор, оставляя на мгновение след в синей вышине. У нас был радиоприемник, и мы никогда не пропускали последних известий. Слушали концерты, если передавали хорошие, но чаще дружески беседовали. Наговорившись, укладывались спать. Кажется, все сразу засыпали, кроме меня. Бессонницей я отнюдь не страдал, просто любил эти часы перед сном, когда смотришь открытыми глазами в полумрак и размышляешь о людях, которые вокруг тебя, или мечтаешь о будущем, своем и человечестве, пытаешься это будущее угадать. Уже засыпая, я невольно прислушивался к бульканью воды за тонкой дощатой перегородкой суденышка. Каспий был так близко, у самого моего уха. Все-таки альбатрос был до смешного слаб и мал, а море сурово и огромно. И с нами были женщины. Альбатрос бежит наперерез крупным волнам под двумя белыми парусами, раскачиваясь сбоку на бок, с носа на корму. Шумит, разрезаемое судном, упругая дымчато-зеленая вода с ревом проносится мимо обоих бортов. Мы с Фомой держим вахту. Он на корме у руля, я у парусов возле грот мачты. Ветер благоприятный, Каспий не сердится, хотя идем против волн. Взлеты вверх, провалы вниз, крен в одну сторону, крен в другую. Совершенно ослабевшая Мира, насупившись, возится с этикетками, вкладывая их в мешки с пробами грунта. Мальшит, сидя возле нее на люке, подвертывает гайки у дно черпателя, который стал плохо захлопываться. Иван Владимирович в старом сером костюме, но с галстуком в тон, здесь женщины, заканчивает анализы вчерашних образцов воды. Васа Кузьминична, промерив и взвесив ночной улов, поместив в спирт рыбьи желудки, понесла рыбу Лизе. Из камбуза слышен их смех. Готовят обед и болтают о всякой всячине. «Мира, я прошу тебя!» Начинает в который раз Мальшит. «Ты совсем разболелась!» «Прошу оставить этот разговор!» Обрезает его Мира и сердито поправляет упавшую прядь волос. «Но, Мира, я буду до конца экспедиции, как и все. Ты меня должна выслушать. Как начальник экспедиции, наконец, я отвечаю за здоровье каждого из вас. Я должен тебя отчислить, иначе ты погибнешь. Никто меня не отчислит. Но ты сама должна понять. Понимаю, мне необходим материал для диссертации». Я невольно вспомнил ее брата. Больше всего на свете Глеб боялся отчисления из-за летного несоответствия. Он бы скорее погиб, но не оставил своей профессии. Я стал думать о Глебе. Он держал с нами постоянную связь.